Глава 9. «Госпожа Иоантина!» Я кинулась в ноги женщине. Она была моей последней надеждой, соломинкой, за которую хватаются, уповая на чудо. «Встань, Мелисса!» Мягко подняла меня хозяйка, кинув недовольный взгляд на посиневшие руки. «О чем ты хотела рассказать?» «В проницательности женщине не откажешь. Не стала скрывать от нее причину побега, утаив лишь, что пойти на эту авантюру меня уговорил Атрей. Рассказала о домогательствах салона и о том, что произошло в спальне. Зачем взяла с собой гладиатора? Его принудили к подпольным боям. Все равно он долго не прожил бы. А мне одной было очень страшно. Я не знаю страны и дорог, куда мне податься?» «Разумно», — кивнула Иоантина без злобы. «Я давно закрываю глаза на выходки салона, но его последние увеселения слишком дорого обходятся нашей семье. Я не могу приказать ему оставить вас в покое. Он забьет Атрея до полусмерти, если уже не сделал этого. К сожалению, муж мой с годами стал жесток и злопамятен. Лишь одно можно сделать для вас – продать на рынке другому хозяину и молиться богам, что на этот раз вам повезет. Госпожа, я согласна. Не радуйся раньше времени. Взгляд Иоантины стал печальным. Может статься, что вы попадете к хозяину гораздо худшему, чем салон. Но у Атрея будет возможность выжить. Он так дорог тебе. Атрей единственный, кто относился ко мне с участием». «Понимаю, Зен никогда не отличался хорошими манерами в отношении смазливых служанок. Так и быть, я все сделаю. Но хочу предупредить. Эти дни не мойся и не ешь. Пусть твой вид не будет привлекательным для любителей молоденьких рабынь. И учти, вас, скорее всего, продадут разным людям. Вряд ли когда-то ты еще увидишь своего гладиатора». «Пусть так», — кивнула госпоже. Она еще долгое время изучала меня, пристально смотря в глаза. «Хотела бы я, чтобы мой муж был способен на такие же поступки, как маленькая рабыня». Вздохнула и вышла из комнаты. Спустя несколько минут мне принесли воды, я жадно напилась. Пока нас гнали по улицам, в горле совсем пересохло. Появился Эразм. «Слышала, о чем ты говорила с хозяйкой. Уверена в своем решении. А если тебя купит мерзкий старикашка, хуже, чем салон? Я не смогу всегда оберегать тебя». Лар был обеспокоен и раздосадован. «Остается надежда, мой дорогой помощник». «Ох, лучше бы я отговорил тебя от побега. Да не могу». Он сел на кровать и опустил лохматую голову. «Не расстраивайся. Пусть так, надо верить в лучшее». Я улыбнулась и погладила его по шерстке. Разум прикрыл глаза от удовольствия, хотя раньше фыркал, когда пыталась приласкать его. «Буду рядом с тобой. Если что, постараюсь отвести глаза плохому покупателю». «Спасибо». «И она еще благодарит». Печально отозвался Эразм и пропал. Нас вывели на невольничный рынок на третий день. Атрей был сильно избит и едва передвигал ноги. А я измождена от голода. По совету госпожи не притрагивалась к еде, пила только воду. Волосы были сальными, кожа посерела, под ногтями скопилась грязь. Вряд ли кто позарится на такую красоту. «Тебя били?» – тревожно спросил гладиатор, едва увидев меня, разлепив губы со следами спекшейся крови. «Нет, я сидела в своей комнате». Атрей молча кивнул. Шел он кособоко, кренясь направо. Одна рука висела плетью. Куда его такого купят? Только для самых грязных работ. Мы стояли на небольшом деревянном помосте под палящими лучами солнца. Торговец расхваливал молодых сильных рабов, начисто игнорируя нас. Салон сдал ему меня и бойца за гроши, но Иоантина приплатила, упросив, чтобы нас продали вместе. Впрочем, кажется мне, что торговец забыл об этой просьбе, как только хозяйка скрылась из глаз. К нам подходили мужчины и женщины, ощупывали, проверяли зубы. Словно какой-то товар на полке. Впрочем, так оно и было. От бесконечной череды лиц кружилась голова. Чужие грубые руки нередко делали больно, вертя меня как куклу. На глаза наворачивались слезы. В жизни не приходилось проходить через подобное унижение. Сейчас бы свою квартирку на тихой зеленой улочке. Сесть, как обычно, возле кухонного окна, которое выходило в маленький, засаженный цветами двор, где на лавочках сидели вездесущие всезнающие старушки, гуляли мамы с детьми и владельцы собак. От мысли меня отвлек голос. «Как тебя зовут, дитя?» Сморгнув, уставилась на пожилого мужчину, в упор смотрящего на меня. Он был весь седой, а ласковые светло-голубые глаза смотрели с тревогой. «Мелисса, господин», — ответила ему. «Ты чем-то больна?» Между нами вклинился торговец. «Девка здорова, как лошадь. Откормить немного надо. Работать, господин мой, будет за троих». «Я спрашиваю не у тебя», — нахмурился мужчина. «Отойди». Он подал мне руку и помог спуститься с помоста. «Ты чем-то больна?» «Нет, господин». Его добрые глаза вызывали доверие. «Я не ела несколько дней, чтобы меня не купил кто-нибудь для своих утех. Не знаю, зачем рассказала все этому человеку, но слишком добрый у него был взгляд, чтобы оказаться негодяем». Мужчина нахмурился. «Вот она, участь хорошеньких рабынь. Я покупаю ее», — подозвал он торговца. «Две тетрадрахмы, господин. Девчонка юна и невинна». «Пожалуйста», — притронулась к руке мужчины. «Купите его. Он хороший воин, сильный. Может много работать, просто сейчас чуточку слаб», — глазами указала на Атрея. «Он твой любовник? Вас поэтому продают?» Взгляд мужчины посуровил. «Нет, господин, он мой друг». «Вот как». Глаза его снова потеплели. «Хорошо, в Оливковую рощу нужны сильные мужчины. Сколько за этих двоих?» «Это знаменитый гладиатор Атрей», — надулся от важности торговец. «Две мины — достойная цена за него». «Ты в своем уме? Хотели подороже продать, так не избивали бы славного воина до полусмерти. У него обездвижена рука, и кто знает, восстановится ли она. Он заваливается на правый бок, а значит, повреждена печень. О товаре надо заботиться лучше. Одна мина за обоих, и это отличная цена». Торговец заскрипел зубами от жадности, глядя на Атрея. «По рукам, господин». Он дернул гладиатора, чтобы тот спустился. «Идите за мной», — сказал мужчина и зашагал прочь от невольничьих рядов. «Мы пошли за ним». «Спасибо», — прошептал Атрей, чуть сжав мою ладонь. «Вот и славно», — услышала голос Эразма. «Не зря я его по всему рынку водил». «Так это твои проделки?» — завела я мысленный диалог. «А ты думала, он сам загорелся купить вас, тощих да ободранных?» В голосе духа сквозили себелюбивые нотки. Прежнее настроение возвращалось к Клару. «Все я. Водил, голову дурил». «Спасибо тебе, Эразм», — ответила ему. «Да чего уж тут», — промолвил дух. Мы вышли к краю рынка, где стояла груженная большими амфорами телега. «Никак опять кого-то купили», — послышался голос и показался седой старичок, подвижный точно ртуть. «Опять!» — улыбнулся наш новый хозяин. «Ох, и задаст вам госпожа Гекуба, что транжирите деньги на больных рабов, с которыми потом сами и возитесь!» «Не ворчи, пион. Они юны и сильны, хорошее приобретение. Будут работать в роще. Гекуба и не узнает!» — мужчина хитро улыбнулся. «Меня зовут Димитрис», — обернулся мужчина к нам. «Полезайте на телегу. Поедете с пионом, он мой управляющий. Слушайте его во всем». С этими словами хозяин удалился. Пион посмотрел на нас, качая головой. «И как такие работать будут? Одна кожа до кости. В чем только душа держится? Залазьте, что ли?» Мы забрались впереди на телегу, туда, где было свободное место. Недолго проехав, управляющий остановил повозку возле таверны. Зашел внутрь и через пару минут вернулся с тремя огромными кусками хлеба с мясом. В руках был узелок с овощами. «Ешьте давайте, а то помрете чего доброго по дороге». Ворчливый старичок отдал нам снить, а в глазах промелькнула жалость. Не так уж он и плох, подумалось мне. После еды меня потянуло в сон, облокотившееся плечо Атрея не заметила, как заснула.